Чемодан принесли. Нарядный, дорогой чемодан из свиной кожи. Но это был не мой чемодан. Я открыл его. В нем лежали белье, костюм, ботинки. Все эти предметы мужского туалета отличались той изысканной простотой, которая стоит очень больших денег. Эти вещи не были моими, но выбора у меня не осталось. Я оделся, все было по мне и не по мне. Точно портной и сапожник обузили меня, все следовало сделать чуть пошире, но в общем выглядел я, должно быть, неплохо. Потому что дежурная сестра, пришедшая меня проводить, воскликнула не без восхищения. «О, господин Берзень!» Янковская ждала меня в вестибюле. Мы вышли на крыльцо. Часовой в черной эсэсовской форме, стоявший у двери, отдал честь. У подъезда стоял длинный сигарообразный автомобиль кофейного цвета. Немецкая гоночная машина. Шофера в машине не было. «Садитесь», — пригласила меня Янковская. Все, что сейчас происходило, плохо укладывалось в моем сознании. Советский офицер находится в оккупированной фашистами Риге, и вот, вместо того, чтобы быть расстрелянным или брошенным в какой-либо застенок, я находился в немецком госпитале на положении привилегированного лица, эсэсовцы давали мне честь, меня приглашали сесть в машину. Я сел. Янковская заняла место за рулем, и мы двинулись в путь. Мы ехали по улицам Риги. Они были все такими же просторными и красивыми, и чем-то неуловимо другими. Также шли прохожие, но это были другие прохожие. Также мчались по улицам машины, но это были другие машины. Также сияло над нами небо, но это было другое небо. Я испытующе посмотрел на Янковскую. Маленькая шляпка блеклого сиреневого цвета. На лоб спускалась нежная розовая вуалетка, придавая лицу задорное выражение. Глаза искрились. Она азартно вела машину с недозволенной быстротой. «Куда вы меня везете?» — спросил я. «Домой», — деловито отозвалась она. «К вам?» «Нет», — ответила она чуть ли не с насмешкой. «К вам?» Я решил потерпеть. В конце концов, все эти загадки должны были разъясниться. Мы ехали вдоль бульваров. «Не глядите на деревья», — коротко бросила мне Янковская. «Но я не подчинился. На деревьях висели люди. Это были повешенные». Вот что другое было на улицах Риги. Я положил свою руку на руку Янковской. «Не торопитесь!» Она укоризненно посмотрела на меня и замедлила ход. Прямо против меня висели двое мужчин. Мне показалось, двое пожилых мужчин, хотя я мог ошибиться, глядя на окаменелые серые лица. На груди одного из них висел обрывок картона с краткой надписью «Повешен за шпионаж». Янковская испытующе смотрела на меня. «Вас это очень удручает?» Я промолчал. Что я мог ей ответить? И она опять повела машину с прежней скоростью. «Подальше от этих», — серьезно сказала она, задумалась и добавила. «Подальше от этих деревьев». Она свернула в какой-то переулок. Еще раз свернула и еще раз. И мы выехали на одну из самых спокойных и фешенебельных улиц Риги. Она остановилась перед большим светлым четырехэтажным домом. «Вот мы и приехали. Куда вы меня привезли?» «Пойдемте в дом», — произнесла она вместо ответа. «Не могу же я объясняться с вами на улице». Мы вошли в подъезд. Навстречу нам поднялась привратница. «Добрый день, господин Берзень», — она приветливо поклонилась. Я не был Берзенем, но привратница назвала меня этим именем. Мы поднялись на второй этаж. Янковская достала из сумочки ключ, открыла английский замок, и мы очутились в просторной передней. Навстречу нам вышла немолодая светловолосая женщина в темном платье с кружевной белой наколкой на голове. «Здравствуйте, Марта», — поздоровалась с ней Янковская. «Вот и господин Берзень». Та, кого Янковская назвала Мартой, приветливо улыбнулась, и вдруг я заметил, что улыбка ее сменилась какой-то растерянностью. «Здравствуйте, господин», — неуверенно произнесла Марта. Она как-то запнулась и с напряжением добавила: «Господин Берзень». «Ничего, ничего, Марта», — поощрительно сказала Янковская. «Можете идти на кухню. Сегодня господин Берзень будет обедать дома, а мы пройдем в кабинет».